Эпилог. Мастер и ученик стояли на крутом утесе, а внизу простирался океан, волны которого разбивались о скалы. Мастер и ученик молчали, думая о предстоящем расставании в веках и мирах, потом новой встрече, новом расставании и опять о встрече и расставании. Ученик робко взглянул мастеру в глаза, которые улыбались, и тут же опустил свои долу. Затем опять посмотрел на волны, разбивающиеся о скалы. Мастер сказал: «Друг мой, возьми с земли два камня и подай их нам». Ученик наклонился и подобрал с земли два камня. Белый протянул мастеру, черный оставил себе. Мастер еще раз улыбнулся одними глазами и сказал ученику: «Я и так всегда играю белыми фигурами. Дай мне черный камень и возьми себе белый». На ветру, одинокие на утесе, они обменялись камнями. «Брось свой камень», — сказал мастер ученику. Ученик бросил белый камень вниз. Тут же мастер бросил черный камень вслед. И он догнал камень ученика, и они упали в воду почти рядом. «Что ты видишь?» — спросил мастер ученика. «Я вижу круги на воде», — ответил ученик. «От моего камня и от вашего камня. И они переходят друг в друга и уходят в бесконечность, расходясь во все стороны по глади океана. Мне кажется, даже волны утихли». «Так и есть», — сказал мастер и надвинул капюшон, смотря куда-то вдаль за горизонт. Затем он продолжил: волны утихли, хотя ветер усиливается. Вечный парадокс, как в этих кругах. Есть ты и есть я, есть мастер и есть ученик, а на самом деле нет тебя и нет меня. Нет мастера и нет ученика, и одновременно они есть. И ученик есть мастер, и мастер есть ученик. Ученик переходит в мастера, а мастер — ученика. И так до бесконечности, в вечности и в вечность, как эти круги на воде. Наблюдались в течение долгих лет. С 3 августа 2012 по 17 февраля 2017 года круги на незримой воде.